Надеюсь, я не опаздываю, Люк. Люк, который собирался решить оставшиеся два класса линкора за один присест, пожал плечами и сказал: «Стив, ты знаешь, ты, кто сейчас на войне, вроде как подойдет. Человеческая голова». Роджерс не понял. Он привык к новым словам своих друзей и вздохнул. «Мы можем поговорить позже. Твой полет. Откуда лошадь? Я несколько раз спрашивал про ваш костюм с плащом. Постоянно удивляю людей, это моя специальность». Люк воспринял это легко. Он не подумал, кому позвонить, чтобы отнести его. Или это была бы Гидра. Изучая инопланетные технологии, они, кстати, также сделали боевой костюм из полимерного нано. Что ж, звучит разумно. В любом случае, Гидра не выдерживает споров, так что будьте хозяином горшка. Если ты хочешь поболтать, тебе следует притормозить. Это поле битвы. Стив, ты можешь выбрать одно, я рекомендую мисс Зиглинд. Она только что пережила жестокую битву и нуждается в таком мальчике, как ты. Армия здесь, чтобы вернуть себе уверенность. Роджерс взглянул на Зиглинда, который выглядел плохо. Он слабо хотел сказать, что не ударит женщину. Но противник явно не оставил капитану Америки выбора, поэтому он бросился вперед с кулаком. «Зигфрид, пришло время доказать, что ты лучший среди нас». Хотя Роджерс также является суперсолдатом, и после трансформации крови у ордена он явно усиливается. Но чутье Зиглинда подсказала ей, что этот парень намного слабее молодого бригадного генерала союзной армии. Так что, помимо всего прочего, он разбил его кулаком. Бум. «Я, очевидно, смотрел ему в голову, так почему я невольно ударил по щиту?» Зиглинд ударил ногой в пятиконечную звезду золотого щита. «Извините, мэм». Ноги Роджерса опустились и упали на землю. Отбив удар Зиглинда, он сжал левый кулак и ударил противника в плечо. Рвать. Немецкая форма, пострадавшая от множества сотрясений, была сорвана мгновенно. Внезапно наступает весна. «Простите, мэм». Бросив взгляд, Роджерс подсознательно хотел повернуть голову и избежать появления белоснежных пейзажей, но Зиглинд бесцеремонно ответил на удар. Эту женщину солдата линкора не волновало обнажать свое тело, и она даже смело подошла к нему. «По сравнению с бригадным генералом ты совсем не похож на бойца», — холодно фыркнул Зиглинд, воспользовавшись возможностью. Это было для него избиением, как будто для того, чтобы выплеснуть весь предыдущий разочарованный гнев. Бедный Роджерс, он не понимал бесполезности джентльменской игры в бою. Люк увидел Роджерса, чьи щеки были высокими и опухшими, и он упал на ветер и был пассивно избит. Он не мог не покачать головой. Он получил урок. «Ваш противник здесь». Зигфрид, который долгое время играл с соевым соусом, не мог не начать атаку, когда увидел, что его товарищ одержал верх. Он думал, насколько силен класс линкора союзных войск, но не ожидал, что это будет парень, который не сможет его использовать. Увидев Люка, демонстрирующего близкую способность сокрушить Зигмунда, Зигфрид передумал и выпустил шар разрушения. По сравнению со своими товарищами, он более искусен в манипуляциях с энергией, с кластерами ослепительных шаровых молний, сжатыми внутрь и спуская ужасающие волны. «Я хотел бы посмотреть, насколько сильна твоя способность к самовосстановлению», — Зигфрид усмехнулся и парил вокруг него, как яркий шар света. Он сделал шаг вперед и подошел к Люку. Ужасающей энергии, достаточной, чтобы снова выровнять улицу, ионизировать воздух и исказить размытые цвета. «Поскольку противостояние не может работать, поменяйте методы и соревнуйтесь со своими сильными сторонами». «Что ж, я признаю, что этот трюк действительно полезен», — выразил Люк подтверждение упрямства Зигфрида. Он сам оказался в центре взрыва, и его было не пощадить. «Если я смогу избавиться от большого доверенного лица Третьего Рейха, тогда моя жертва того стоит». Глаза Зигфрида были безумными, игнорируя его зрелую, крепкую фигуру. На самом деле это 14-летний парень с промытыми мозгами, ювенильный. Одной из причин, по которой святой генерал выбрал Зигфрида, было то, что он присоединился к Лиге гитлеровской молодежи. Это национальное агентство, которое специализируется на вербовке молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет с целью подготовки военных талантов и лоялистов. Молодежная лига поощряет командную конкуренцию, создает чувство коллективной чести и прививает фанатичные идеи Третьего Рейха. Святой генерал полюбил лояльность Зигфрида и хитроумными способами передал эту верность от главы государства себе и будущему империи. «Бригадный генерал, вы — единственная надежда союзников. Если вы уничтожите себя здесь, Зиглинт и другие нападут на Лондон и оторвут Черчиллю голову. Затем Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия. Используйте эффективный блицкриг. Полностью положить конец этому противостоянию. В то время Третий Рейх разделит половину мира, и я стану героем, который заложит этот великолепный фундамент. Зигфрид шел устойчиво и медленно на каждом шагу. Сжимая энергию светового шара, выделяемого в теле, расходуется вся его энергия. Следовательно, Люка можно удержать, только говоря, чтобы не дать союзному супермену развернуться и убежать. Разве это не будет неудачей? Я хотел сражаться с тобой только как с обычным суперсолдатом. Люк казался беспомощным. Он знал, что общий класс линкоров имел относительно обширные возможности манипулирования энергией, непосредственно высвобожденной и взорвавшейся через высокую температуру и ударные волны. Причина убийства. Как самый потенциальный и самый молодой арийский супермен, Зигфрид явно лучше контролирует ситуацию. Однажды он стоял на стене Берлина и перебил десятки тысяч советских военнопленных из сферической световой пушки, а также имел поразительный послужной список. Бомбил группу танков и пробивал армию. По долговременной боеспособности и энергетической атаке Зигфрид является сильнейшим среди трех линкоров класса. Если противник разыгрывает экстремальные свапы один на один, это действительно немного сложно. В этот момент улица казалась заполненной бочками со взрывчаткой. Достаточно небольшой искры, и ужасающий взрыв уничтожит всех существ в радиусе действия. «Хорошо, я не буду притворяться», — подумал Люк. Вместо того, чтобы исцелить себя от смущения и потратить полдня на восстановление формы, он мог бы как можно скорее закончить бой. С мыслью открыл панель. «Обновить. Глава 75. Глава 75. Летите в Берлин». Благодаря энергичной пропаганде союзников произошло много чудес и неожиданных побед, в результате чего скорость роста репутации, как и фондовый рынок на бычьем рынке, постоянно и быстро возрастала. Уже после того, как он победил Красный Череп и разрушил штаб Гидры, Люк выполнил требования к обновлению шаблона истребителя ЛВ-2. Однако, как бывший бар-магнат, он не сразу завершил замену или обычно использует гражданский шаблон ЛВ-1. В то время Люк не знал о существовании арийского супермена, не говоря уже о том, что во время Второй мировой войны будут какие-либо могущественные враги, которые могут угрожать его жизни. Верховный маг Каматадж, если он искал неприятности, он должен был нарисовать круг и бежать к двери давным-давно. Нет необходимости ждать до сих пор, за исключением Гуи, многие боги-демоны, прячущиеся в дополнительных измерениях, или Небесный Отец Один, который находится далеко в Асгарде, редко вмешиваются в мирской мир. Поэтому Люк сказал, что хочет ладить со всеми как обычный суперсолдат. Чрезмерно мощный, может быть, вызовет бдительность всех сил и станет яркой мишенью, хотя ему не нужно об этом заботиться. Сидеть за покерным столом и играть в игры – это просто личное развлечение, в любом случае можно с уверенностью поднять стол в любое время. Как сейчас, резкие изменения в хронологии Второй мировой войны, вкупе с появлением арийского супермена, размыли траекторию будущего. Люк, который потерял свое преимущество перед знанием, считает необходимым привести себя в соответствии с образом сверхчеловека. Слегка шевелится, обновление начинается. Престижная ценность панели Шанхай потребляется, как бездонная яма, почти достигая дна. Это почти похоже на финансовый кризис и безумно взорванный фондовый рынок. Слегка огорчился Люк и беззвучно пожаловался. После войны восстановить репутацию будет не так-то просто. В то время я боялся, что дело не в том, чтобы смотреть дальше. Например, 9 звездных регионов. Процесс обновления был быстрым и простым и не испытал ни малейшей боли. Люк был мысленно готов принять изменения, которые могли произойти. Например, все тело излучает золотой свет, а цвет волос становится красно-оранжевым, синим и фиолетовым. Или как Роджерс вводит сыворотку, страдая от нечеловеческих страданий и требуя сильной воли для выживания. Жалко, что ничего не произошло, да и апгрейд прошел легко. Это то, что значит повесить трубку. Люк протянул руки и сжал кулаки. Его восприятие стало более острым, и он четко осознает, что существует устрашающая сила, которая в десятки раз быстрее, чем раньше. В целом человек подобен безмолвному действующему вулкану. Каждый жест может в любой момент вызвать разрушительную страшную катастрофу. Это не предел, пробормотал Люк. Быстрый рост власти вызывает резко растущие желания. Однажды у него была иллюзия, что он может ударить Одина, пнуть Гуи и делать все, что захочет. К счастью, оставшаяся причина подавила этот порыв. Но поразить нескольких арийских суперменов – это всегда нормально. Глаза Люка слегка горят, и ему нужно только сосредоточиться, чтобы испустить высокотемпературные лучи, которые испаряют плоть. Звездная энергия, которая изначально была недостаточна для поддержки атаки, постоянно трансформируется и поглощается. Он даже почувствовал, что его тело стало легким и ему больше не нужно было быть жестко скованным земным притяжением. «Я могу добраться до этой точки из-за моего таланта и упорного труда. Шаблон представляет собой лишь вспомогательную роль. Она должно быть сказано, что Лука бесстыдное поведение в транспортер. Откройте панель, пока ваши мысли крутятся. Ведущий. Люк Кавиллу. Загрузочный шаблон. Магит Суперман, ЛВ-2. Способности. Естественное извлечение. Активное. Биологическое силовое поле. Активное. Полет. Активное. Горячее зрение. Активное. Иммунитет к духу. Пассивный. Звездная способность. Пассивная. Репутация. 7776. Достижение. Легендарное. Биологическое силовое поле, кажется, изменилось. Бросив взгляд на обновленные данные, Люк собрал отвлекающие мысли и вернулся к полю битвы. Как все мы знаем, совершая прорыв на месте, умирая и взрываясь, внешний мир обычно находится в состоянии остановки. Поэтому, когда Люк завершил обновление и комплексное обновление, Зигфрид так и не пришел к нему. «Бригадный генерал, давайте вместе примем смерть». Прежде чем Зигфрид успел закончить свои последние слова, Люк подсознательно убрал биологическое силовое поле и сделал шаг вперед. Бум! Всего один шаг. Дым развивается и распространяется повсюду. Бетонный пол не выдержал страшной силы, а открывшиеся трещины походили на паутину, разлетающуюся во все стороны. Движение такое громкое, будто доисторическое существо ступает на землю. Горячий взгляд. Глаза Люка сузились. Его залил горячий красный свет. Величественная энергия излилась и превратилась в два высокотемпературных луча. Зигфрид отрезал масло, как горячий нож, разрезавший масло. Зи-зи-зи. Сжатый внутрь ослепительный шар света, вспыхивающий ярким светом, вот-вот сравнял бы всю улицу. Люк оказался в центре взрыва, но не запаниковал. Открыл биологическое силовое поле и завернулся в него. Грохот. Мощная ударная волна, похожа на молот весом в несколько десятков тонн, врезавшийся в невидимую преграду, сотрясавший звуковые волны. Люк не изменил своего лица и продолжил движение вперед. Он расширил оболочку биологического силового поля, чтобы скрыть Роджерса с синяком на носу и опухшим лицом, чтобы он не пострадал. Сразу после этого малиновый луч света пересек. Выражение ужаса на лице Зиглинда в этот момент застыло. Испаряющиеся высокотемпературные лучи проникли в сердце этой женщины-солдата класса линкоров, заставив ее умереть без боли. Есть еще один. Люк продолжал идти, шагая среди пламени взрыва и поднимающегося дыма. Биологическое силовое поле может не только изолировать все, вести эффективную защиту, но и позволить ему лучше контролировать свою силу. Например, когда Супермен поднимает самолет, согласно анализу сил, он должен проходить сквозь фюзеляж как игла, а не поднимать фюзеляж напрямую. И самый классический вопрос. Супермен ловит стремительно падающую подругу Луизу Лейн с большой высоты. Обычно тело последней разбивается на три части, вместо того, чтобы лежать в твердых и сильных теплых объятиях своего парня, а затем предлагать длительный поцелуй. Ответ на все эти вопросы – это биологическое силовое поле. КХМ, имперские 10.000. Зигмунд, который сначала был побежден Люком, потерял боевые способности и рано покинул поле, хотел в то время произнести несколько громких лозунгов злодея. Просто Люк не дал ему такой возможности и с лихорадкой отрубил голову. После завершения обновления шаблона Ариан Супермен, который мог играть с ним туда-сюда, оказался слишком слаб. Даже в рукопашном бою Люк, сила которого растет, все еще может завершить одностороннее поражение. «Я думал, что смогу помочь тебе». Роджерса, который не спал, бодрствовало биологическое силовое поле, его тон был немного расстроен. Первоначально капитан Америка думал, что если он станет солдатом класса линкора, ситуация изменится. Неожиданно он не смог получить преимущество перед Зигриндом и вместо этого попросил Люка о помощи. «Всем нужно вырасти, Стив. Борьба с гением не происходит в одночасье», — утешил Люк. «Как вы думаете, мне легко обладать этой силой? На самом деле, это не так. Я страдаю от боли, которую обычные люди не должны испытывать постоянно. Это то, что вы не можете себе представить и испытываете, повторяющиеся разрывы мышц, измученные мысленно, а также сохранение своего сердца и не потерянные из-за посторонних предметов. Это цена обретения силы. Видя серьезное выражение лица Люка и низкий тон голоса, Роджерс не мог не поверить в это. Капитан Америка от стыда опустил голову, он видел только силу Люка, но никогда не думал о боли, которую противник перенесет молча. «Оставайся в Париже и передай весть о победе Лондону. У меня есть последнее дело». Когда последствия исчезли и дым рассеялся, Люк снял биологическое силовое поле, прикрывавшее Роджерса. Он посмотрел на Париж, который был почти в руинах, глаза его слегка блеснули, пора было заканчивать войну. «Что ты собираешься делать?» – подсознательно спросил Роджерс. «Иди в Берлин». Люк сделал несколько шагов вперед, земля сильно задрожала, и его прямая фигура мгновенно поднялась. Темно-красный плащ, как развивающийся флаг, охотится и развивается, пока не утонет в облаках. Он умеет летать. Роджерс, стоявший среди руин, выглядел пустым. Когда это произошло? Глава 76. Наступление новой эры. Ощущение полета не из приятных. Нет такой вещи, как свободный и сердечный опыт. Напротив, по мере того, как скорость увеличивается и увеличивается, воздух сжимается в очень плотную субстанцию, похожую на липкий клей, из-за которой люди не могут пользоваться руками и ногами. «Похоже, в будущем тебе придется постепенно к этому привыкать», – размышлял Люк, чувствуя турбулентный поток воздуха из внешнего мира. В состоянии высокоскоростного полета, если бы он не открыл биологическое силовое поле, он бы выстрелил из своего тела, как метеорит, падающий в атмосферу. «Торопитесь!» Бах! Взрыв! Взрыв! В облаках раздался непрерывный взрыв. Если сравнивать Люка с истребителем, он, вероятно, находится в фазе полного спринта около 1-2 маха. Биологическое силовое поле может изолировать высокую температуру и трение извне, но не может помешать турбулентному воздушному потоку плотно обернуть все тело. Каждый раз, когда вы ускоряетесь, вы получаете сопротивление, как медная стена и железная стена, блокирующая вас. Казалось бы, невесомый газ станет очень сильным после непрерывного сжатия. Было бы здорово, если бы у нас была суперсила. Мысли Люка расходились. Он вспомнил гонки Супермена и Флэша. Учитывая ненаучное и чудесное существование Супермена, это мощный плагин, который может многократно стирать правила физики на Земле, Супермен, скорее всего, не сможет запустить Флэш. Таких игр в комиксах было несколько, кроме двух розыгрышей. В основном выиграл Флэш. Жалко, что суперсила полезна только для Флэша, например, приносится в жертву небу, перезапускает вселенную, толкает людей и спасает людей, и она редко играет роль в лобовом бою. В результате их часто высмеивают. Метод борьбы Флэша – сходить с ума, оглушить врага, а затем столкнуть его с ног. Я не знаю, вылезет ли совесть из Лиги Справедливости через стену, придет и застрянет. Люк улыбнулся. Я должен признать, что существование Флэша Барри Аллена разбавляет темный стиль студии по соседству. Мидтаун и Готэм соединены вместе, это как город двух миров. Берлин, я здесь. Заканчивая чушь, Люк прорвался через звуковой барьер с глухим стуком, похожим на гуманоидный сверхзвуковой автомобиль. Над облаками непрерывно мигали конусообразные облака. От Парижа до Берлина расстояние около 800 километров. На прогулку уходит 6 дней. Путешествие на машине занимает 7 часов, поезд идет 3 часа. И Люк, чтобы прибыть, нужно всего лишь мгновение. Бум. Был громкий шум, как бомбардировщик, бросающий пушечное ядро. Подпольный исследовательский институт в Берлине внезапно затрясся. Высокая фигура прошла через толстый бетонный пол и врезалась в него. Боевой костюм, похожий на стальную броню, развивающийся темно-красный плащ и то, как он выглядел с неба, потрясли людей. Ты, Супермен союзных войск, боже мой. Фотографии Люка публиковались в газетах разных стран, и его внешность давно всем известна. Однако это первый раз, когда он официально появился в образе Супермена. Третий рейх закончился. Либо уходи, либо сопротивляйся, ты волен выбирать. Люк окинул взглядом суперзлобный взгляд, и структура и план подземного исследовательского института были записаны в его голове. Бетонная кирпичная стена не могла блокировать взгляд Супермена, и позиция святого генерала была определена в течение нескольких секунд. Внезапно услышав известие о смерти Третьего рейха, исследователи в белых халатах растерялись, не зная, верить ли, или оставались подозрительными. Однако они с большим энтузиазмом уступили дорогу, независимо от того, была ли новость правдивой или ложной, никто на месте не мог остановить Люка. Вместо того, чтобы быть забитым до смерти союзным сверхчеловеком, лучше сохранить полезное тело и стремиться и дальше оставаться верным Третьему Рейху. Это определенно не трусливый поступок, а подчинение внутренней воле. Исследователи посмотрели друг на друга и пришли к молчаливому взаимопониманию. Во время разного. В это время фанатик встал и храбро встал перед Люком. Прежде чем он успел закончить свои упреки, жаркое зрелище испарило его и превратило в обгоревший скелет. Мужество достойно похвалы. Кто еще? Люк огляделся, говоря мягким тоном, не замечая ни малейшей жестокости. Но только сейчас все были свидетелями того, как он лишил жизни соотечественника. Через некоторое время публика замолчала и никто не ответил. Люк безучастно пошел вперед. У него не было никакого принципа запрета убийств, и он не имел бы сострадания к врагу. В те годы, когда он убирал дом в Бруклине, дядя Фрэнк бесчисленное количество раз говорил, к каким последствиям приведет поддержание нелепого сострадания на поле боя. Так что, даже если Зиглинд был женщиной, Люк ни в малейшей степени не держал своих рук. Она не невинный человек без окровавленных рук, не нужно тратить слишком много эмоций. Взрыв. Люк ногой распахнул дверь военной комнаты. Святой генерал, который отскочил назад, ударил фюрера в спину и стал новым лидером Третьего Рейха менее чем на месяц, сидел в кресле. Перед ним множество карт-зон боевых действий, многие из которых отмечены красной ручкой. Видно, что генерал стремился спасти империю от упадка. К сожалению, это все-таки не удалось. Я думаю, что империя может просуществовать некоторое время, по крайней мере, до тех пор, пока не будет произведена следующая партия арийских сверхлюдей. Святой генерал выглядел спокойным, что не удивило внезапного визита Люка. Барон Страк заверил меня, что, пока я готов присоединиться к Гидре, они заберут меня и уйдут, но вы пришли слишком быстро, бригадный генерал. Люк слегка улыбнулся и спросил, ты действительно убежишь, святой генерал, покиньте Третий Рейх, спрячьтесь в месте, где никто не сможет вас найти, и дождитесь возвращения дня. Когда он вошел в дверь, он уже осмотрел военную комнату с помощью супервидения, чтобы убедиться, что не будет никаких проблем. В конце концов, во многих фильмах и на телевидении отчаявшиеся злодеи всегда в конце концов совершают сумасшедшие ходы. Во втором ящике справа от вас есть пистолет Ругер П-08,4 патрона. Спокойно сказал Люк. Святой генерал, кажется, вы планируете похоронить ушедший Третий Рейх. Новый лидер, насильно продливший жизнь Берлину, кивнул и серьезно сказал. Как может квалифицированный капитан покинуть свой корабль? Что ж, даже если он собирается утонуть, я уважаю ваш энтузиазм по отношению к стране, но вы также должны знать, что союзники хотят отправить вас в военный суд для судебного разбирательства, и лучше всего казнить публично на глазах у всего мира, как мясник, палач и заговорщик. Легко сказал Люк, кто приказал главе государства уйти пораньше, только святой полководец может быть объектом масс, чтобы излить свой гнев и ненависть. Я могу дать вам план преобразования брудерзергов, оригинальный документ, который не был полностью расшифрован. Святой генерал был разочарован, узнав от барона Штрук, что класс линкора, скорее всего, не был противником Люка, он потерял интерес к совершенному арийцу. Арийского супермена, которого не может победить даже суперсолдат, можно назвать идеальным. Позвольте мне закончить свою жизнь изящно, бригадный генерал. Подумал Люк и с радостью принял сделку. В любом случае нет особого смысла захватывать святого генерала и отдавать его союзникам. Судебные процессы в военных судах – не более чем процедуры. Высокопоставленные силы союзников с нетерпением ждут возможности разделить пирог и распределить выгоды. Что касается послевоенной ликвидации, то это был десерт к победе. В исходной исторической хронологии после того, как фюрер покончил жизнь самоубийством, он попросил своих подчиненных сжечь его тело в шар кокса. Многие когда-то сомневались, был ли это трюк для выхода из анабиоза, но никто не пытался найти его местонахождение. Через несколько минут из боевой комнаты раздался выстрел. Сразу после этого Люк вышел, молча разбил крышу и устремился в небо. Он смотрел вниз на разрушенный Берлин, как если бы он видел крах империи, конец войны и конец эпохи. Итак, кто будет хозяином новой эры? Люк поднял рот, тихо стоя над облаками. Глава 77. Глава 77. Просто хочу расти спокойно. После гибели трех линкоров класса в Париже святой генерал покончил жизнь самоубийством, выпив бомбы в подземном исследовательском институте, и рушащийся Третий рейх окончательно рухнул. Мировая война, длившаяся многие годы, подошла к концу. Когда весть о победе вернулась в Лондон, а затем была отправлена в Белый дом по радио, союзники были взволнованы. Многие конгрессмены сразу же провели пресс-конференцию, чтобы привлечь внимание общественности. Те люди, которые с нетерпением ждут наступления мира и рассеивания дыма, также вышли на улицы и праздновали всю ночь. Говорят, что в ту ночь Нью-Йорк был ярко освещен, как яркий океан. Но несколько дней спустя внимание многих людей привлек люк, который снова попал в заголовки газет. Черно-белое фото опубликовано на первой странице The New York Times. В шоке Палмира. Безумное обсуждение. На фото молодой бригадный генерал в металлической броне стоит высоко в небе, его плащ развивается, как флаг. Поскольку ракурс и свет хорошо видны, люк, чье лицо размыто, показывает сильный импульс в целом. Прямо как герои, вышедшие из мифической эпопеи, залитый золотым светом, величественный, летающий сверхчеловек. Я слышал, что бригадный генерал прилетел в Берлин и положил конец этой войне. Я также знаю, что бригадный генерал Кавилл, человек, вызванный фюрером в Париже с сотнями участников Третьей войны арийских демонов. Три ночи, половина их жизней были потрачены, прежде чем они были запечатаны и отправлены обратно в ад. Хе-хе, кто ты? Последние новости заключаются в том, что усатый глава Берлина пожертвовал жизнями миллионов людей и превратился в короля ада. Если не будет бригадного генерала Кавилла, который бы встал, весь мир будет уничтожен. Привет, да здравствуют союзники. Бригадный генерал Кавилл достоин героя войны. Вскоре подобные слухи распространились по Соединенным Штатам. Есть даже тенденция к продолжению брожения и распространению. В каждой таверне, в трактире, на улицах и в переулках есть люди, говорящие об этом, как будто они видели это собственными глазами и говорили, что это абсолютно верно. Самым возмутительным является то, что Люк использовал любовь, чтобы повлиять на некую арийскую женщину-демона по имени Зиглинд, и добавил детали эмоциональной привязанности. После этой версии произошла трагическая история. Некая немецкая деревенская девушка была жестоко превращена в демона главой государства, но, к счастью, получила помощь союзного сверхчеловека, чтобы восстановить самосознание. Даже лондонская банда не бездельничает, многие третьесортные писатели надевают на Люка шаблоны Мерлина, короля Артура и 12 рыцарей круглого стола, чтобы поддерживать энтузиазм, сочиняя всевозможные причудливые и причудливые переживания. Среди них наиболее широко распространено то, что Люк родился в таинственной семье охотников на ведьм, известной как ходячий сварщик и друг колдуна, который позже был вдохновлен феей в озере присоединиться к союзникам и сражаться с осью зла. Поскольку в небе разлетаются всевозможные новости, широкая публика игнорирует самую важную информацию о ключевых фотографиях, то есть бригадный генерал союзников, который является суперсолдатом, умеет летать. Если вы скажете, что бить по танкам и пинать берлинских солдат класса линкоров все равно можно, но внезапная способность к полету и металлическая броня, которых он никогда раньше не видел, легко возбуждали пытливую психологию некоторых людей. «Полковник, я просто попросил вас помочь придать его гласности. Я не собирался становиться материалом для различных романов. Посмотрите на секретное прошлое, которое бригадный генерал Люк Кавилл и арийский демон должны были сказать. И это расшифровка союзников «Правда о Супермене». Годы, которые я был охотником на демонов в Лондоне». В поместье Бличли на окраине Лондона Люк разложил свежие газеты и посмотрел на полковника Филлипса, который гордился своим лицом, и беспомощно сказал: «Мой дядя Фрэнк позвонил мне на днях и рассказал Нью-Йорк Таймс». Репортер спросил его, знает ли он, что его племянник был на самом деле из семьи ведьмака и имел неописуемую супердружбу со многими женскими колдунами. «Это хорошо, Люк В. В частном порядке полковник Филлипс не следовал строгому назначению начальства и начальства», он хе-хе улыбнулся. «По крайней мере, вы теперь актуальный молодой бригадный генерал, герой войны, а не игнорируете, как Роджерс. Мы все понимаем, что делают политики. Порог добродетели, они могут встать на колени и лизать ваши сапоги, когда они вас просят, но если они бесполезны, было бы пустой тратой времени смотреть на вас больше». Люк согласно кивнул. Фотографии действительно были сделаны. После отъезда из Берлина он специально попросил полковника Филлипса найти фотографа. После инцидента оно было отправлено в Нью-Йорк Таймс от имени другой стороны. В эту эпоху не было технологий синтеза изображений, поэтому подлинность фотографий не подлежит сомнению, и люди готовы этому верить. Причина в том, что война окончена, и Люку нужно поторопиться и набрать больше очков репутации. Но я не ожидал, что полковник Филлипс произведет такой большой шум. Секретная история союзного супермена и арийского дьявола быстро стала одной из поп-культуры в Соединенных Штатах. Несколько дней назад Paramount Pictures попросили кого-нибудь спросить, заинтересован ли Люк в демонстрации этого опыта на экране. Было бы лучше, если бы он сам был готов участвовать. Хотя актер еще не определился, сценарий временно недоступен, а средств недостаточно, пока бригадный генерал союзников кивает и соглашается, все не проблема. Paramount похлопала его по груди, чтобы убедиться, что он может пригласить к себе таких больших звезд, как Джеймс Стюарт, Кларк Гейбл и Кэтрин Хепберн. Если я напишу несколько мемуаров после выхода на пенсию или попаду в Голливуд, у меня определенно будет много денег. Люк не хотел винить полковника Филлипса, потому что повышение его популярности изначально было одной из его целей. Даже если тема становится все более и более кричащей, это не повредит. Согласно коммерческим операциям Голливуда, эти реальные дела о себе нужно много раз адаптировать и выводить на экран. Может быть, вы все же сможете получить статуэтку Оскара, а затем оставить знаменитую историю кино и сделать хороший рассказ. Люк, у тебя должно быть более широкое будущее. После разговора полковник Филлипс сузил улыбку и сказал глубоким голосом: «Просто тебе нужно на время впасть в спячку и дождаться подходящего времени, чтобы взлететь». Люк приподнял брови. Вернувшись из Берлина, он получил награды союзных держав высокого уровня. Черчилль, который покинул кабинет военного времени и вернулся в кабинет премьер-министра, назвал его освободителем свободного мира. Президент из далекого Белого дома был еще более резким, заявив, что Люк изменил ход войны и сам спас союзников. Просто обе стороны остались в словесной похвале и реальной пользы не принесли. По-видимому, у союзников тоже болит голова. Какую практическую награду может дать бригадный генерал, которому всего 20 лет? Генерал-майор, генерал-лейтенант или адмирал? При таком быстром повышении по службе, когда Люку было 30 лет, разве он не был бы непосредственно на должности министра обороны? В связи с этим в Соединенном Королевстве есть менталитет «есть дыни», так что не так уж важно наблюдать за волнением. Премьер-министр сказал, что такая заслуга не имеет ничего общего с пятизвездочным генералом. Если Соединенные Штаты не захотят, они могут позволить Люку присоединиться к Англии, и империя будет очень приветствоваться. Президент Белого дома ухмылялся и уже источал аромат в своем сердце. Похоже, полковник, вы слышали эту новость. Люка не особо заботит воинское звание. Не смотри на него сейчас, но у него нет реальной власти, только фальшивый титул. Союзники сейчас заняты освобождением Берлина. Когда война закончится, они, естественно, сядут, поделятся пирожными и наградят героев. В это время Люк и капитан Америка Роджерс вернутся в Нью-Йорк, чтобы получить благодарности. Кто-то предложил вам и дальше возглавить корпус стратегической науки. Полковник Филлипс посмотрел на воду. Было очевидно, что военные хотели изолировать Люка от центра власти. Основной причиной может быть опасение, что молодой бригадный генерал слишком рано поступит в Министерство национальной обороны, что вызовет ряд проблем, таких как чрезмерная власть и трудности в сдерживании. Конечно, важнее то, что Люк не имеет за спиной достаточно сильной поддержки. Супермен очень силен, но те, кто привык использовать политическое мышление или логику прибыли, рассматривать другую сторону только как оружие страны, это глупая, но тоже вполне реальная идея. Даже если политики и капиталисты сталкиваются с мафией, первое, о чем они думают, это всегда использовать статус и деньги для обеспечения своей безопасности. Но они забывают, что некоторые люди не соблюдают этот набор правил. Это всего лишь предложение. Если вы не хотите, никто вас не заставит, и Эйзенхауэр будет рад протянуть руку и помощь. Люк махнул рукой, чтобы остановить доброту полковника, его рот слегка скривился, и он, похоже, не злился. Конечно, он знает, что военные в долгу перед ним, и эти большие люди готовы воспользоваться этой возможностью, чтобы вернуть ее себе. Взяв город Рим и оказав помощь союзным войскам в высадке на Сицилию, такой большой вклад Люк дал Эйзенхауэру, не мигая. В то же время эта честь была вручена президенту для смягчения бытовых конфликтов. Если вы хотите поступить в Министерство национальной обороны и вступить в центр власти, вы точно сможете это сделать. Жалко, что я просто хочу спокойно расти, беззвучно подумал Люк. С нынешней точки зрения корпус стратегической науки – это всего лишь небольшая, незначительная организация. Но когда наступит эра супергероев, появится гигантский Щайте, как и его предшественник, корпус стратегической науки, на самом деле очень многообещающий. Первый директор Аигис, некая горечь промелькнула в голове Люка, выразив свое удовлетворение решением союзных войск высокого уровня. Глава 78. Когда война окончена, белый. Последствия окончания войны постепенно утихли. В этот период произошло много важных событий, которые можно было зафиксировать в истории. Например, Ялтинская конференция. Лидеры четырех стран провели встречу на высшем уровне в Ялтинском дворце, чтобы обсудить такие вопросы, как формирование нового послевоенного мирового порядка и распределение благ. С точки зрения непрофессионала, это разделить торт. Среди них стоит упомянуть, что, видя, как Берлин создает арийского супермена, чтобы восстановить недостатки, неоновая сторона, принадлежащая лагерю Оси, также запустила соответствующие планы. Они получили часть крови стража от святого генерала в качестве исследовательских материалов и работали сверхурочно. Добавьте еще техники и наконец-то успешно произведен 31 танк класса. Просто недавно созданный неоновый сверхчеловек был разорван на части группой таинственных людей, прежде чем успел пересечь Тихоокеанское поле битвы и сразить союзников. После расследования противник заявил, что является членом бюро копья. С тех пор в Ялтинской конференции участвовала еще одна страна. Вскоре после этого еще неугомонный неон был сброшен двумя атомными бомбами. Хиросима бомбила бомба под кодовым названием «Маленький мальчик». Нагасаки бомбил бомба под кодовым названием «Толстяк». Сопровождаемое громким шумом дымящееся грибовидное облако стало вечным кошмаром неоновых людей. После того, как их представители на палубе линкора «Миссури» подписали безоговорочную капитуляцию, война, охватившая мир, наконец, подошла к концу. Дым рассеялся, и наступил мир. Как восходящая звезда этой эпохи, Люк стал свидетелем перемен и исторических новшеств. Впервые он появился в Большой Четверке в Ялте как герой, завершивший войну, и сделал групповое фото с лидерами разных стран. На той важной встрече, которая перетасовала карты против мировой ситуации, атмосфера была тонкой и напряженной. Отец Советского Союза смотрел на Люка очень зорко. Кто знает, вдруг этот сверхчеловек упадет с неба и прорвется через Кремль. Доброжелательный отец принял решение и вернулся к энергичному развитию атомной отрасли, чтобы справиться с возможными угрозами. Что касается премьер-министра Великобритании, он поприветствовал Люка улыбкой и подарил Люку коробку элитных сигар для его коллекции. Кстати, и Ниян странные, говоря, что Соединенные Штаты скупы на настоящие награды настоящих героев, и это действительно противно Рузвельту, который выглядит очень уставшим. После окончания встречи президент, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием, специально приехал, чтобы разъяснить ситуацию, надеясь, что Люк поймет решение военных. В общем, выписывать много плохих чеков в попытке устранить недовольство другой стороны. Жаль, что господин президент не знает, что он прожил недолго. Он должен был умереть от кровоизлияния в мозг до конца войны, раньше, чем в столице Юань, где он собирался застрелиться. Возможно, это произошло из-за того, что крылья бабочки хлопнули несколько раз, из-за чего ГН-президент вынужден был продолжать в течение нескольких месяцев. Бригадный генерал Кавилл, когда я вернусь в Вашингтон, округ Колумбия, я немедленно дам вам звание генерал-майора. Президент поддержал свой дух и успокоил эмоции Люка. От Белого дома до военных, включая полковника Филлипса. Никто не верит, что этот молодой бригадный генерал действительно не заботится о том, чтобы его исключили, и действительно желает возглавить армию стратегической науки. Мы должны знать, что если бы он вступил в Министерство национальной обороны, он мог бы стать самым молодым генералом в истории Соединенных Штатов в мгновение ока. В этом отношении Люк тоже очень беспомощен. Я явно проявил очень искренние отношения. Почему вы не верите? Позже даже Роджерс пришел утешить Люка и сказал ему не слишком заботиться о статусе и власти. В любом случае, самым большим героем союзников всегда является Супермен. Никто не может усомниться в этом. Репутация снова выросла. К Кажется, эта волна рекламы действительно очень полезна. После нескольких слов господина президента Люк вернулся в комнату. С помощью полковника Филлипса его имя быстро распространилось, хотя большинство из них сопровождалось какими-то причудливыми или пошлыми историями после дождя. Сначала Люк действительно был немного сопротивляющимся, в любом случае он был сверхчеловеком, и ему хотелось иметь какое-то лицо. Но, увидев резкий рост репутации, он может сказать только одно: «Как хорошо пахнет». Следующие несколько дней шли споры между странами, и всем хотелось получить торт побольше. Советский Союз сказал: «Если бы мне не удалось защитить Москву и разрушить непобедимый миф о Третьем Рейхе, вы бы сдались, как Франция». Британия заявила: «Я начал контратаку в Аламине и переломил ситуацию на поле боя в Северной Африке». Соединенные Штаты сказали: «У нас есть Супермен, остальные». Затем на встрече наступило короткое молчание, а затем Советский Союз и Великобритания негласно пропустили эту тему. Люк видел все это в его глазах. Прежде чем он осознал это, он стал мощным оружием, сопоставимым с атомной бомбой, с ключевой стратегической позицией. «Жаль только, что я не заинтересован в том, чтобы быть манхэттенским доктором вселенной Марвел и помогать белоголовому орлу завоевывать мир». После ялтинской встречи Люк сначала отправился в Лондон, чтобы реорганизовать корпус стратегической науки. Увидев бюро копья, Гидру и другие организации, Соединенные Штаты срочно нуждаются в создании аналогичного официального учреждения. Стратегическая научная армия, объединяющая элиты свободного мира, естественно, является первым выбором. В этот период произошло несколько неприятных событий. В борьбе с осью зла союзникам удалось сохранить кажущуюся гармонию. Но после войны начали проявляться бурные подводные течения. Никто не хочет видеть, как другая сторона становится сильнее и превосходит самих себя. Корпус стратегической науки не только обладает множеством талантов, но также принимает оставшуюся силу Гидры. Как и доктор Зала и другие исследователи, это отличные ресурсы. Еще более ценный кубик Рубика из космоса, конфискованный из штаба Гидры. Британии не хотелось сидеть сложа руки и смотреть, как Люк убирает их, пытаясь остановить. Однако премьер-министр воспрепятствовал такому шагу, посчитав, что не нужно обижать Супермена из-за этого мелкого дела. В конце концов, другая сторона – влиятельная личность, которая может представлять угрозу для страны. Итак, при отсутствии внешнего давления люди обладают природным талантом к каннибализму и внутреннему потреблению. Люк тихо вздохнул. Он сидит в овальном кабинете Белого дома в ожидании встречи президента. Сегодня церемония награждения. Генерал-майор, лидер корпуса стратегической науки. Это награда Соединенных Штатов Люку. По оценкам, это скорость продвижения по службе, от солдата третьего класса до генерал-майора, превзойдет ее не один новичок. Также, как историческая траектория развивалась, Рузвельт умер от кровоизлияния в мозг несколько дней назад. Нового президента сменит Трумэн. Генерал-майор Кавилл, позвольте вам временно возглавить стратегический научный корпус. Чтение www.oukanshutsom – это действительно пустая трата ваших талантов. Новый президент поправил очки, улыбнулся и сказал: «Просто принятые решения нелегко изменить. Надеюсь, вы понимаете. Я готов остаться в корпусе стратегической науки. Работа здесь больше подходит для меня». Люк улыбнулся и спокойно заговорил: «Это правда». Он выразил удовлетворение не корпусом стратегической науки, находящимся на стадии разработки, а будущим ЩАИТЭ, огромным учреждением, находящимся непосредственно под юрисдикцией Всемирного Совета Безопасности. Люк вспоминает одноглазого вождя, который собрал группу супергероев, по сути игнорируя Белый дом и вину военных. Они могут не только открыто отказываться отвечать на призыв президента и игнорировать сенаторов, но также могут обходить ограничения Конгресса и Белого дома и проводить межрегиональные правоохранительные меры. Можно сказать, что обязанности и полномочия ЩАИТЭ полностью превосходят все разведывательные службы США. Это несравнимо с Министерством обороны в округе. Даже если Люк станет главным администратором Пентагона, он, возможно, не сможет иметь хорошую репутацию в будущем. Генерал-майор Кавилл, было бы лучше, если вы так думаете. Новый президент вздохнул с облегчением. Отношение военных к сверхчеловеку было сложнее. Он хотел победить, но боялся, что сила Люка будет слишком велика, и он не сможет сдерживать его в будущем. К счастью, молодой генерал-майор не проявил недовольства. «Но я думаю, что название стратегического научного корпуса слишком невнятное. Поскольку он будет реорганизован, лучше сменить название на новое. Люк посмотрел на нового президента, который был ошеломлен, и сказал с улыбкой: «Я думаю, что Шиелд очень хорош. Таким образом, Железный Человек больше не будет жаловаться на то, что не помнит своего имени». Глава 79. «Стив, ты должен встать». Покинув Белый дом, Люк поехал в армейский клуб на северо-западе, где Роджерс все еще ждал его. «В те дни, когда я возвращался в Нью-Йорк из Лондона, каждый день проводились различные публичные выступления и интервью. Церемония награждения военным почти не проводилась. Лишь после смерти Рузвельта Люк избавился от своего плотного графика и приехал в Вашингтон, чтобы присутствовать на похоронах, и, кстати, он получил награду. Интересно, сможет ли Стив адаптироваться к своей новой жизни?» Черная машина остановилась перед клубом, и это был офицер, управлявший Люком. После того, как он был произведен в генерал-майоры, военные предоставили ему специального секретаря, водителя и телохранителя, последний действительно был ненужным. Если авария действительно произойдет, кто кого защищает? Чтобы быть телохранителем Супермена, по крайней мере, он должен быть верховным мастером или уровнем Одина. Но, говоря об этом, я действительно хочу найти кого-то, кто может делать что-то самостоятельно. У Люка есть несколько подходящих кандидатов, но они еще не определены. По его мнению, у него нет будущего. Вы не можете дождаться, пока армия Китари спустится на землю в будущем. Вы должны позволить себе сжать кулаки. Разные солдаты, конечно же, передаются своим подчиненным для их решения, и только враги, такие как Танос, Апокалипсис и Дамам, достойны своих рук. Шайте собирается начать вербовку. Я не знаю, сколько людей можно нанять. Мысли Люка поплыли, и он поднял ногу на ступеньки. Как только он вошел в вестибюль армейского клуба, раздался взрыв восклицания. Люк, одетый в прямую военную форму и тщательно причесывающий волосы, мгновенно оказался в центре внимания. Ни в коем случае, кто сказал ему, что он теперь знаменитость, а черновики плакатов изменились с дяди Сэма на Супермена в красной накидке. Ореол легендарного героя слишком привлекателен для публики. Это похоже на то, как многие говорят об истории Вашингтона, вырубающего вишневые деревья и откладывания яиц Колумбом. А правда это или нет, его не волнует. Что касается Люка, то здесь много легендарных дел, о которых стоит поговорить после обеда. Генерал-майор Кавилл, привет. Я вторая группа новобранцев из Каспийского тренировочного лагеря. Генерал-майор, я ваш верный поклонник. Могу ли я подписать имя? Спасибо за то, что запечатали этих арийских демонов. Великий герой. Раздался шепот, на время перекрывший успокаивающую музыку, текущую в зале. Атмосфера в клубе стала шумной. Люка окружили отставные солдаты или отдыхающие офицеры. Извини, я договорился о встрече с другом. Видя, что тема становится все более и более кричащей, Люк поспешно выскользнул из окружения и с нежной и вежливой улыбкой пошел на второй этаж. Предполагается, что в будущем имя Супермена будет тесно связано с такими темами, как арийский демон и колдунья Пеледривер. Я действительно не знаю, следует ли мне благодарить полковника Филлипса или у меня болит голова из-за моей критики. Люк уже предвидел, что репортер держит микрофон перед собой и спрашивает Супермена, сколько неловких сцен с подругой-чернокнижником. Итак, я предпочитаю скромную жизнь, но мои силы не позволяют этого. Молодой генерал-майор покачал головой и пошел на относительно тихий второй этаж. Первое, что бросилось в глаза, это Роджерс, сидящий на краю стойки. «Привет, полковник Роджерс из Бруклина, почему ты хмуришься? Ты не в ладах со своей милой маленькой девушкой?» Люк похлопал другого человека по плечу и пошутил. «Или ты просто оплакиваешь смерть этого человека, мистер президент, ни то, ни другое». Роджерс, который уже был полковником, немного опечалился, сделал глоток виски и сказал: «Война окончена. Это должно быть радостью, но, похоже, я потерял свою цель». Как хорошо известный капитан Америка, слава Роджерса не слишком утеряна Люку. В глазах многих детей, которые любят читать комиксы, форма звездно-полосатая более знаковая, чем красный плащ Супермена. «Ты выглядишь подавленным». Люк щелкнул пальцами и заказал стакан фруктового джина. Из-за его отношений жизненная траектория Роджерса изменилась. Не упал в ледник и не спал 70 лет. Капитан Америка с тех пор начал новую жизнь, хотя и не знал, хорошо это или плохо. Он успешно вернулся в Бруклин, был удостоен чести президента звания капитана Америки и влюбился в белокурую девушку, которая выглядела как маленькая роза. За исключением того, что местонахождение хороших друзей временно неизвестно, все это кажется таким прекрасным. «Я обнаружил, что мне некуда идти, Люк», — горько улыбнулся Роджерс. Не так давно он был принят новым президентом и награжден почетной медалью. То же самое относится к тем, кто следует за ревущим командос Люка, и к важным членам корпуса стратегической науки. По логике вещей, Роджерс должен быть доволен. Но пробыв какое-то время в Бруклине, он почувствовал себя совершенно растерянным, словно сбился с пути. «Дверь Шиилд открыта для вас в любое время», — улыбнулся Люк и встряхнул бокал с вином. Он может понять чувства Роджерса, это как многие ветераны, уходящие с поля битвы, не способные сразу интегрироваться в общество. Солдаты, привыкшие к ружьям и пороховому дыму, часто не могут приспособиться к смеху и смеху вокруг них. «Шайте», — Роджерс был немного удивлен. Он никогда не слышал об этой организации. «Это корпус стратегической науки», — объяснил Люк. «Война закончилась, и стратегический научный корпус, который изначально использовался для борьбы с Гидрой, подвергался реорганизации. Я просто изменил название. Шайте, лучше. В таком случае, тебе есть чем заняться. Теперь, в отличие от меня, я еще не нашел цель». В глазах Роджерса появилась легкая зависть. Больше всего он хочет твердого отношения Люка, которая всегда движется вперед и никогда не колеблется. «Стив, не всегда думай обо всем, что ты переживаешь на поле боя. Даже если ты не будешь хорошим солдатом, ты можешь делать что-то еще. Более того, ты все еще нужен этой стране». Люк снова сыграл роль духовного наставника, убедительно. «Мир только временный. Даже если фашизм, сиизм будет демонтирован, а лагерь нацизма сокрушен, политики Белого дома скоро найдут нового врага и встанут на ноги. Красный бурый медведь на сибирской равнине – это огромная страна, занимающая пятую часть суши в мире, и это главный стержень биполярной системы. Вы имеете в виду, будет война?» Роджерс был немного шокирован, он не сомневался в суждении Люка, потому что после множества проверок фактов было доказано, что друзья всегда были очень точны и всегда могут проникнуть в правду. В каком-то смысле это действительно война. Люк сделал глоток своего напитка, и вскоре новый президент применил трумэнизм и развязал холодную войну. Варшавские договоры НАТО означают возникновение двух военно-политических блоков и противостояние двух социальных систем. Так что подумай об этом. Рано или поздно капитан Америка возьмет свой щит и снова выйдет на поле битвы. Шиилд будет хорошим местом для проживания. Люк похож на брокера на Уолл-стрит, продающего акции. Роджерс, который первоначально планировал уйти на пенсию и вернуться к обычной жизни, был немного потрясен. «Дай мне подумать». «Спасибо, Люк», — искренне поблагодарил Роджерс. «Дело не только в тебе, Стив. Пока эта страна скорбит по президенту Рузвельту и в то же время погружена в радостные возгласы победы в войне, все сбиты с толку и никто не знает, куда идти», — сказал Люк. Выпив весь джин из стакана, он похлопал Роджерса по плечу. Положение капитана Америки действительно смущает. В оригинальном сюжете Роджерс упал в ледник, и военные преследовали его как героя войны. Для мертвого человека, который не может говорить, он, конечно, может быть бесконечно возвышенным, и это не будет преувеличением хвалить его. Но теперь все по-другому, Роджерс все еще жив. Поэтому никаких существенных наград, кроме имени героя, военные давать не собираются. Люк понял это рано. Так называемый герой войны, всего лишь военный талисман. Когда вы нужны стране, она, естественно, будет высоко ценить и активно продвигать так называемые героические поступки и положительный имидж. Но как только война заканчивается, они теряют ценности и сразу становятся ненужными. Так обстоит дело с Роджерсом. Соединенным Штатам, которые выиграли войну и готовы сесть и разделить пирог, больше не нужен капитан Америка для продажи облигаций. Так что его бросили, и военные не просили, и Белый дом не мог дать ничего, кроме чести. Люк, который знал траекторию будущего, давно начал приготовление. С захватом Рима в Италии он достиг неизгладимого и удивительного рекорда. После победы над Гидрой он изначально заложил основы и постепенно получил свой личный голос. Сегодня он уже не герой с простой славой, а генерал с реальной властью. «Надеюсь, ты ответишь мне, когда я встречусь в следующий раз, Стив». Люк поднял руку, чтобы посмотреть на время, сунул чаевые под чашку и, кстати, помог Роджерсу оплатить счет. Он должен пойти к следующему гостю. Глава 80. Теслак, отец стража. Назад в Пентагон. Выйдя из армейского клуба, Люк сел в черный лимузин, припаркованный у двери. Когда он подумал о том, что только что сказал Роджерс, он не мог не улыбнуться. Как может Шиелд без капитана Америки? Перед Ником Фьюри сформируйте черлидера Мстителей. Затем подбодрите себя и кричите, чтобы подбодрить, что кажется очень интересным. Если две армии столкнутся в будущем, флот зетериков выстроится в линию. Глядя на Таноса, директора Вселенской комиссии по планированию семьи, можно увидеть так много людей и огромную сцену. Когда я приехал сюда, я был один. Разве это не очень неподготовлено? Поэтому набор войск необходим. За исключением капитана Америки, который подумывает об уходе на пенсию, Люк также планирует привлечь этого товарища Ховарда, чтобы сделать его счет. Добавление Картера в качестве управленческого таланта может почти составить общую основу. В противном случае у недавно созданного бюро Шайтера есть только две или три больших кошки и котенка, что было бы слишком мрачно. «Генерал, вот и мы». Люк открыл глаза, когда услышал напоминание водителя. Через опущенное окно машины он увидел огромный комплекс зданий. Черная машина въехала прямо, миновала несколько уровней контроля двери снаружи и вошла внутрь. Пентагон был создан потому, что военное министерство участвовало в конфликтах после начала Второй мировой войны. Штат быстро рос, и возникла острая необходимость в месте для сосредоточения офиса. В то время армия была разбросана по разным местам, например, в Национальной аллее, Мэриленде и Вирджинии. В случае пробки или остановки железной дороги на митинг не хватает людей. После интенсивных дискуссий на слушаниях министр армии Генри Стимсон едва ли сказал: «Если я не дам денег, я умру на улице». Конгресс неохотно согласился на эту разумную просьбу и утвердил ее у реки Потомак, кусочек земли. В противном случае члены бюджетной комиссии могут не кивать головами. Для них не имеет значения, указывают ли они на своих предков на протяжении 18 поколений, но не вините всех за то, что они отворачиваются и отрицают людей, когда говорят о деньгах. У Люка заболела голова от мысли, что на финансирование Шиелд еще не поступила заявка. Он не хотел учиться на негодяйской позе военного министра просить денег и жизни. Было бы стыдно говорить об этом. Похоже, нам еще нужно воспользоваться возможностью заработать. Люк Шерон вышел из машины, и необычно молодое лицо и эполеты с двумя серебряными звездами на прямой военной форме сразу же привлекли внимание многих людей. Это странное здание пятиугольной формы было официально санкционировано и одобрено Конгрессом в 1941 году. Он был достроен и введен в эксплуатацию только в позапрошлом году, и в него было вложено 87 миллионов долларов США. Большинство сотрудников, которые могут войти во внутренние районы, это офицеры среднего и старшего звена из Министерства армии и Министерства национальной обороны. Многие из них узнали личность Люка, попытались сдержать желание попросить подписи, повернулись, чтобы шепнуть. Это показывает, что даже офицеры Пентагона мало сопротивляются ауре знаменитостей. Люк не выглядел прищурившимся, сохраняя свою ауру старшего брата и продолжая до конца. Вестибюль на первом этаже Пентагона – это банк, почта, книжный магазин, поликлиника, телеграф и различные магазины. Второй этаж известен как «Золотой зал» из-за золотых ковров в офисном здании, которое специализируется на проведении различных совместных встреч. А кабинет Люка находится на третьем этаже. Это кабинет министра обороны и Министерства армии. В углу коридора есть зал героев, в котором чествуют обладателей высшей почетной медали со времен войны за независимость.